«Здравствуй, — говорю, — здравствуй, старина! Куда это ты собираешься?» Гермоген поднялся, взял его за плечи. «Я, дружище, что, изменился?» «Старому-то тлеть, молодому-то цвести. Но не сего, Юлка, это сыпка хорошо», — говорил он, вытирая глаза. «Поживем еще на славу. И верно, позовем. Болеть-то много время нету, дел-то много есть», — проговорил он значительно и проворно завозился у печки. Казалось, время было бессильно над стариком. Колосов раскрыл чемодан. «Это тебе, Дагор, теплая куртка, а вот трубка, тут охотничий нож, да вот и кондичок для встречи», — раскладывал он подарки на столе. Когда выпили, старик разговорился, а потом как-то сразу сник и захотел спать. Юра подбросил дрова в печку, укрыл Гермогена и направился в клуб. Он с трудом втиснулся в зрительный зал и протолкался к стене. Незнакомые лица, но что больше всего поразило, это костюмы и галстуки. Значит, цивилизация успела просочиться и сюда. Занавес дрогнул. Непринужденно ленивой походкой на сцену вышел Самсонов. «Валерка – артист. Можно было ожидать все, что угодно, но не Самсонова в роли конферансье. Но почему он так странно поворачивает голову, оглядывая публику?» Юра понял и расхохотался. Фраг был мал, и Валерка избегал резких движений, опасаясь за прочность швов. Самсонов медленно поднял огромную ручищу. В зале засмеялись и захлопали. Осторожно он поднял и вторую руку. На лице полнейшая невозмутимость. Публика не успокаивалась. Тогда он сделал строгое лицо. Зал не унимался. Было в нем действительно что-то смешное и вместе с тем обаятельное. Юра этого раньше не замечал. «Как этого увольня затащили на сцену?» — спросил громко чей-то знакомый голос. «Татьяна раскопала». «Это Космачев, вон и его борода». «Но кто же второй?» «Похож на Митяя, но лицо...» «Нет, лицо не его». В это время человек оглянулся, и Колосов встретился взглядом. «Митяй и Манишка, и это закоренелый старатель? Ну и дела!» Юра поклонился и покачал головой. Самсонов продолжал стоять с поднятыми руками. Его румяное лицо светилось. «Валерка, все готово, объявляй и уходи!» — донесся за сценой шепот, слышный на весь зал. «Ну все так все!» — покорно согласился он и, поправив бабочку, объявил. «Вычислитель маркшейдерского отдела Татьяна Маландина и врач лагерной больницы Нина Матвеева. Аккомпанирует на пианино Евгения Зельцер». «Женя?» — Колосов вздрогнул и рванулся вперед. Только заглянуть бы в эти хорошие глаза, но из-за занавеса выглядывал лишь угол пианино. Татьяна вышла на сцену раньше Нины. Лицо ее разрумянилось, глаза весело блестели. Появилась Нина. Пели они славно, исполнили и куплеты на местную тему. Досталось любителям преферанса. Но вот Самсонов объявил очередное выступление. На сцену вышла петь и Женя. Заметив Колосова, она растерянно замигала, и глаза ее стали еще больше. Пела Женя хорошо, а Юрию казалось, что слышит он голос Вали. Как только закончился концерт, он сразу же пробрался на сцену. «Брат Юрка, вернулся! Вот это хороший человек! А ну дай я тебя чмокну!» — бросился навстречу Самсонов. «Приехал, разбойник, а мы тут постоянно тебя вспоминали!» — говорил он, тиская Колосова изо всех сил. «Где только Игорек, все остальные?» — задыхаясь в плотных объятиях, спрашивал Юра. «Только? Ну, он теперь подымай выше, уже в Москве. Отгрохал диссертацию и никаких гвоздей. Талант, поехал на защиту. Игорек оборудует лабораторию на Лариковой. Это рядом с Саратуканом. Теперь дай посмотреть на тебя глазами зрителя. А что, хорош, тебе поездки на пользу. Как это ты, Валерьян, в артисты прорвался? Этих талантов от тебя никак не ожидал. А вообще-то здорово, морда у тебя комическая». Самсонов усмехнулся. «Татьяна!» — крикнул он.